Глава 25. Максим Романович закончил рассказ. Его слова звучали тяжело, но ясно. Втроем они переместили больше 600 человек. Конечно, это взгляд только одной стороны, рассказ одного свидетеля, но в общих чертах картина складывалась. И от нее холодило внутри. Теперь мы ехали в бронированном лимузине, который предоставила имперская канцелярия. Мы втроем, мои невесты, Кирилл Евгеньевич и даже фигура в черном, тот самый, которого изначально хотели запихнуть в багажник. Я отказал. Уже тогда понимал, это не пленник и не случайный выживший. Это наш новый дружинник. Теперь, разглядывая его вблизи, я видел больше. 11-й ранг. И при этом настолько близко к 12-му, что даже я со своим умением вмешиваться в плетение мог бы попробовать подтолкнуть его к переходу. Мысль казалась и страшной, и смешной одновременно. Но факт оставался фактом. Передо мной был не просто человек, а почти 12-й ранг. И еще одно стало ясно. Это тот самый снайпер, который бил по мне. Максим рассказал, какую он роль сыграл в лесу. И теперь картинка сложилась окончательно. Да, это именно он. Кирилл Евгеньевич прищурился и произнес ровным голосом, что можно прямо сейчас от него избавиться. Или хотя бы сковать и отправить в тюрьму. По его словам, риск слишком велик. Все мы прекрасно понимали, кто этот человек в черном на самом деле. Однако я смотрел на него и видел другое. Мутаций слишком много. Настолько, что сейчас одна из них явно боролась с другой. Тело дергалось едва заметно, дыхание сбивалось. И шанс был, он может так и не очнуться. Но если очнется, он станет нашим союзником. Вернее, моим. И теперь уже решать мне. Поэтому я только коротко кивнул сам себе. По приезду в особняк придется заняться им. Немного подлатать в пределах моих сил, настолько, чтобы самому не сдохнуть в процессе. Но помочь выжить я могу. И сделаю это. В этой мясорубке он сыграл немаленькую роль. И отмахнуться от этого у меня не получится. В лимузине воцарилась тишина, но ненадолго. Я уже привык, если долго молчать, мысли начинают лезть сами. Сначала я заметил мелочь, которую другие могли бы списать на усталость. Кирилл Евгеньевич подергивался, будто нерв, будто отходняк после боя. Но я видел больше. Его эхо раздроблено. Не разрушено, именно раздроблено, как зеркало с тысячью трещинами. Внешне он оставался обычным человеком, без мутаций. Но внутри там шла своя война. Я видел такие же схемы, как когда-то у Милены при нашей первой встрече. Тогда плетение держали ее руку, а теперь целое тело. Руны, ритмы, символы. У Милены они перестроились, подчинились и стали ее частью. У Кирилла Евгеньевича тоже, только без внешних признаков. Либо монстр был слишком силен, чтобы его признаки проступили на коже, либо сам ритуал был другим. Но то, что в нем сидит мутация, я уже не сомневался. Я кашлянул, привлекая внимание. «Объясните мне, пожалуйста, кому понадобилось влить столько денег, чтобы убрать меня, такого распрекрасного? Извините за тон, но вы все сейчас выглядите не как барышни на балу. Так что давайте говорить по-честному». Злата поморщилась от моего тона. «Забавно. Я еще помнил ее слова в лимузине ночью, когда решалась, кто с кем спит». Там она выражалась куда прямее. Но теперь другое общество. Канцелярия, дружинники, сам глава канцелярии. Тут уже непроизвольно надеваешь маску. Кирилл Евгеньевич усмехнулся, но без радости. «Если честно, Аристарх, то давай уж и на «ты». И ты сейчас. Кость в горле у многих». Он перевел взгляд на Злату. «Начиная от бывшего жениха вашего императорского высочества, и не нужно думать, что он дурак. Род, которому до вас обещали руку дочери императора, никогда не простит такого». Злата снова поморщилась. А Милена с Ольгой, наоборот, позволили себе легкие усмешки. Кирилл заметил и только кивнул самому себе. «И заканчивая любым бароном столицы. Потому что твой статус 13-го рода меняет стратегические планы. Ты, может, не знаешь, но все 12 родов состоят в Совете. И совет может собраться в любой момент и изменить определенные решения и события. У каждого рода есть десятки мелких аристократов, которые за ним закреплены. так что теперь к тебе будут либо подмазываться, либо пытаться убить. Другого не дано». Максим все это время молчал. Лицо каменное, сломанная рука висела плетью, и только в глазах плясала мрачная тень. Но я увидел другое. Его эхо изменилось, выросло. И не на уровне пару ступенек, а по-настоящему. Раза в два, а то и в три. Он поднялся на 12-й ранг. Его источник сиял так, что если бы я снова попробовал включить его, как лампочку тогда, я бы просто ослеп. Столько силы в нем, это немыслимо. Я отметил еще одну деталь, куда более важную, чем может показаться. Но говорить сейчас не стал. Этот вывод оставлю на потом. Сейчас и так хватало работы. Со струнами эха, с новыми союзниками и врагами. Интерлюдия. Дом Давыдовых. «Сын», — голос князя Давыдова прозвучал тяжело и твердо. «Если ты вздумаешь тратить мои деньги на то, чтобы убрать барона Романова, то это глупость. Большая глупость». «Почему?» — насторожился наследник. «Потому что так делать нельзя». Князь откинулся в кресле, медленно перебирая четки. «Если он вдруг сдохнет сейчас, в первый же месяц после восстановления рода, первым же делом подумают на нас. На кого еще? Все знают, что именно тебе прочили Злату». Он выдержал паузу и добавил. «Поэтому не надо глупостей. Мы должны, наоборот, беречь этого мальчишку, даже если это неприятно». Сын улыбнулся уголком губ. «Отец, если ты думаешь, что я собираюсь его убивать, то ошибаешься. Я делаю другое». «И что же?» — прищурился Давыдов-старший. «Я ищу ему охрану». Наследник склонился вперед, в голосе звучала уверенность. «Уже дал клич по черным рынкам. К нему готовы пойти за копейки. Я уточнил, у барона дружинники почти ничего не получают. И все равно служат. А я нашел пару девятых рангов магов. Да, нелегалов, но это маги защиты. Они прикроют его куда лучше любой дружины». «Нелегалы?» — хмыкнул отец. «Не волнуйся», — сын поднял ладонь. «Я уже договорился с чиновниками насчет новых документов. Статус нелегалов исчезнет. Для всех остальных они будут обычными восьмыми-девятыми рангами, пусть и неброскими. Сила у них не та, чтобы вызвать зависть, но на деле этого хватит, чтобы спасти ему жизнь». Он улыбнулся шире. «Так что нет, отец. Я не собираюсь его убивать. Я собираюсь сделать так, чтобы он дожил». Князь Давыдов впервые за разговор замолчал надолго. Потом медленно кивнул. «Ладно, это умно. Не ожидал, что ты подойдешь к делу именно так. Значит, кое-чему я тебя все-таки научил». Конец интерлюдии. Я чихнул. «Странно, с чего это вдруг? В таком теле, с таким рангом я болеть не должен. Никаких простуд, физика не та». «Ну ладно. Неужели это как в аниме? Кто-то обо мне вспомнил». Хм, глупость, конечно. Но вопрос остался. Давыдовы точно не стали бы меня убивать. Это выглядело бы максимально нелепо. Они же не идиоты, как в дешевой фэнтези про попаданцев. Забрали невесту, объявляем войну. Здесь аристократы другие. Здесь клише не работают. Даже на первом балу никто не вызвал меня на дуэль. Я решил вернуться к разговору. «Хорошо. Кирилл Романович, если уже на «ты», то можно вопрос? А зачем ты едешь с нами в особняк?» Все в лимузине переглянулись. И правда, зачем? Даже сам Кирилл Евгеньевич, кажется, не до конца понимал, что он тут делает. Но через секунду он вдруг рассмеялся. «Знаешь, барон, ты за эти два дня заставил меня сделать то, чего я не делал много лет!» Он чуть наклонился вперед и носиком сапога ткнул в лежащего на полу. «Да, мы уложили бедного черного прямо на пол. Класть его на сиденье было слишком... страшно. Да и, честно говоря, Кирилла Евгеньевича с Максимом тоже сажать куда-то было боязно. Они были не просто частично в крови, как мне сначала показалось. Нет, их одежда полностью состояла из крови и кусочков плоти». «Так что», — продолжил Кирилл, — «я решил проследить, чтобы ты доехал живым до дома, потому что будет очень плохо, если не доедешь». Он помолчал, вздохнул и добавил уже ровно. Сегодня канцелярия Красноярска потеряла 43 человека. В лимузине воцарилась тишина. Даже Злата не нашла подходящую эмоцию для этого. Все погрустнели. Все-таки смерть союзников остается смертью, даже если ты с ними не был знаком. Кто-то сегодня отдал свою жизнь за мою. И я вдруг ясно понял. Моя жизнь стала дороже, чем была еще утром, потому что за нее уже заплачено кровью. «Спасибо, Кирилл Евгеньевич», — произнес я, — «за поддержку канцелярии, за то, что сохранили мне жизнь». Он хмыкнул. Не зло, а грустно. «Я это очень ценю», — продолжил я, — «и попытаюсь отплатить канцелярии, как смогу. Но все-таки у вас есть предположение, кто это был?» «Есть», — ответил он, тяжело поднимая взгляд. «Работал Клык. Дорогая бригада, не каждый может себе позволить. Минимум герцог. У них ценники высокие, слишком. Вряд ли это мелкие графы или бароны». Он говорил без презрения, просто констатировал факт. Я понимал, суммы, о которых шла речь, были неподъемны для мелочи. «Мы, впрочем, захватили кое-кого». Кирилл перевел взгляд на Максима Романовича. «То, что осталось от Клыка. Не уверен, выживет ли он, чтобы рассказать, кто заказал». Он замолчал, а потом добавил. «Но, по правде сказать, нас волновали не только вы, барон, сколько...» Он снова посмотрел на Злату. «Дочь его величества. Пока она не вступила в полные права вашей жены, она остается дочерью императора. А ее канцелярия обязана защищать всеми силами». Слова звучали ровно, но я уловил под ними другое. Казалось, или мне лишь показалось, Кирилл Евгеньевич хочет защищать не только ее, но и меня. Мы уже повернули на трассу, ведущую к моему дому. Лимузин шел плавно, внутри царила тишина. И вдруг я почувствовал сильный всплеск эха. Что-то очень быстро приближалось. Я посмотрел на Максима. «Максим, у нас проблемы».